Валь, привет. Валь, привет. С праздником тебя поздравляю, с 1 мая, с Днем труда. Спасибо, а кто это? А, это и чувак из 219-й, интеллигент. Да? Да. Мой друг сегодня вам звонил, тоже поздравляю вас, помните? Помню. Чем занимаетесь? Да просто сегодня по телеку вообще ничего нормального нету, даже посмотреть нечего. Да я развлекать никого не собираюсь. Да не, я просто спрашиваю, что вы по телевизору смотрите. Ничего не смотрю. А чё вы такая вялая сегодня? Зачем я тебе? Ну просто поговорить. О чём? Ну как, о жизни, об Украине, о Чернобыльской АЭС. Не, ну вам вообще как относится к этой трагедии? Кто виноват? Я не спец. Ну а об Украине тогда? Тоже не спец. Сами без меня разберутся. Не, ну просто ваше мнение очень интересно. Я особо не вникаю, кто там с кем не поладил. Ну, понятно. Сами понятно, Валентина Петровна. А Чернобыльская АЭС вообще, вот как все было в 86-м году? Как там по радио говорили или как? Что-то там взорвалось, и что? А вообще как страшно было вот в то время? Неужели не страшно, что чего-то взрывается? Не, ну просто это на Украине случилось, а это Москва. Ну это да, людей жалко. Мы восстали против богачей. Это да, прям как... У нас в 17-м году. Да-да. Просто людей жалко. Правительство между собой ругается, а люди страдают, ни в чем не виновны. Да, правительство между собой не ругаются. Они прекрасно живут. Чего им ругаться? Нет, они используют силу людей. Они людей используют, ни в чем не виновных, и кровь проливается. Людей жалко. Конечно. Вот люди, вот в чем виноваты? В чем? Их просто вот расстреливают, вот, и военные, и все. Они просто ходят по улице, их убивают. Вот это разве нормально, вот скажите? Да, и с этим надо что-то делать. Но мы-то ничего не сможем сделать. Это да. Это надо, чтобы Путин туда войска вел и все расхерачил к чертям. Он боится. Да. Откроется Третья мировая. Сунется со своим войском и начнется Третья мировая. Ну, на самом деле весь мир нас боится. Весь мир нас боится. Да никто нас не боится. Сейчас все вооружены, будь здоров. Ну, на самом деле, если война будет, то ракеты выпустят все, и конец Земли настанет минут через 15. Да, это точно. Конец белому свету будет. Так что никакой войны не будет. Ну, все и боятся атомной войны. Да, тогда у людей будет мало кто выживет. А кто выживет, те умрут вскоре. Да, от голода умрут. Ну и от болезней. Да. Сейчас в Москве у каждого пятого, говорят, рак, онкология. Да, рак, люди людей губит. Да, это очень печально. Убирает, рак старается, никогда такого не было. Да. Не, ну рак он был и в 19 веке. Он был, ой, редко кто заболевал этой болезнью, а сейчас повал. Да, у меня бабушка умерла. Детки даже маленькие стали раком болеть. Ну да, это из-за экологии, наверное, скорее. А вообще рак, это что за заболевание? Это просто клетки неправильно работают или вообще что это? Какие-то образуются раковые опухоли, разрастается эта опухоль, давит сосуды кровеносные. Да. А там же вроде есть как доброкачественное и злокачественное. Ну, доброкачественное не страшно, а вот злокачественное... Она размножается здорово. Угу. А ведь доброкачественное это же еще и родинки, бородавки. Да, это доброкачественные. Они почти у всех родинки есть. Ну это да, только они иногда в злокачественные перерастают. Иногда переходят. Бывают случаи, что переходят. Я по телевизору смотрел репортаж, там у женщины была родинка, а потом она начала расти, и в итоге там огромная шишка, ее вырезали. И вырезать, говорят, очень опасно. Ну да. Не, ну сейчас в наше время хоть рак стал хоть как-то лечиться. Да. Там вроде как радиация что-то убивает эти клетки. Не, ну просто в наше время столько заболеваний было, раньше такого не было. Раньше там люди в поле детей рожали. Да. И без каких-нибудь пинцетов там и всяких этих медицинских фигней. Просто руками ребенка. Ну, умирало много. Ну да, тогда было тоже болячки. Как оно было? Угу. А вот Великую Отечественную войну и в блокаду Ленинграда, ведь у людей очень все плохо было, есть нечего было, а дети рождались. В Ленинграде? Ну, в блокаду Ленинграда в 42-м. Да там никакое прироста населения не было, чего ты говоришь? Ну, прироста не было, потому что дети в раннем возрасте умирали, но все равно рождалось много детей. Любовью занимались. Не до этого было. Голодные не будут заниматься любовью. Ну, я тоже так думаю, но статистика говорит обратное. Да чего? Какие были дети, и те погибли. Это да, это печально. Это блокады, которые рождались, и они все погибли. Да, война это вообще кошмар, Валентина Петровна. Да, Ленинграду досталось. Да, да много кому досталось. Угу. Конечно, продукты, конечно, провозили. Кольцо взял немец поганый и без куска хлеба их оставил. Угу. Говорят, что там, ну, население, вот 97% умерло от голода. Ну, из всех погибших 97% умерло от голода, а вот остальных там убили немцы. Да. Не успевали хоронить. Да, кошмар, конечно. Жалко очень людей. Один труп накидывали на другой. Угу. Говорят, что там даже людей ели. Ели, говорят, людоедство появилось в последнее время там. Угу. Ну вообще есть себе подобное, это же очень большой грех. Даже... Страшный грех. Даже вот всегда вот как бы мясо вот ешь, а вот когда видишь, что убивают там корову, ну нельзя на это смотреть. Я не знаю, как вообще вот. Да. Вот кто убивает коров, там даже, ну вот если по обычаям, там надо как-то специально обычай и как бы извиниться перед животным за то, что его убиваешь. Когда режут, жалко, бедная, она визжит, бедняжка. Да. Ну, и поэтому и стараются убить безболезненно и быстро. Но все равно, как бы, это естественный Жалко, отбор. живое жалко. Когда живое трогают, то до смерти жалко. Ну да. Все хотят жить. Да, Даже все. букашки те жить хотят. Угу. Не, ну, как бы, это все равно мясо, и люди должны есть, потому что без мяса не проживет человек. Как бы две стороны. Надо смотреть, отживает животное, тогда уж можно и приколоть. Ну, начинающего телятину хуячат, бляди. Теленочка бедного, он только появился Да. на свет, жить хочет, а его режут, чтобы Да. жрать. Да, это, конечно, кошмар. А вот когда у животных убивают просто ради их шерсти, чтобы шубу купить потом женщине какой-нибудь. А вот когда ради меха убивают, это же вообще кошмар. Просто ради кожи, считайте, убивают вот животные и все. Это разве нормально? Ну да. Не, ну ладно, когда ради мяса, это хоть для каких-то целей, а шуба это просто, она сносится, ее выкинут на помойку. Ну это как?